Глава 16. Он хмыкнул, а затем растянул довольную ухмылку, от которой у меня в животе затрепыхалось. Могу снова начать кидаться подушками и говорить, что между нами ничего не было. Не вздумай. Я, между прочим, уже почти простила тебя. Почти? Он иронично выгнул бровь. Ну, где-то на 60%. Остальное — вопросы, домыслы и злобные мемы в твой адрес. Мы оба засмеялись, и было так легко, словно мы знакомы 100 лет и понимаем друг друга с полуслова. И в этот момент я явственно ощутила, как между нами проскочил разряд тока, покалывающий до мурашек и взбудораживающий до вздыбленных волос на теле. Легкое ощущение эйфории накрыло с головой, пока поддерживала приятный басистый смех Никиты. Не ругаться с ним оказалось намного приятнее, чем могла себе вообразить. И слова Маши вдруг обрели новый смысл. Кажется, я правда до ужаса хочу попробовать, каковы отношения с Ником на вкус. Я, кажется, втрескалась в него по уши, и уже нет пути назад. Но что насчет самого Никиты? Потому что пока все, что он делает, скорее из-за чувства вины или чего-то еще, но явно не из-за романтических чувств ко мне. «Хочешь, принесу тебе нормальной еды?» — вдруг предложил он. «Бьюсь об заклад, что больничная жрачка на вкус как пластмасса. А ты умеешь готовить?» Я фыркнула, Ник сразу выпятил грудь. «А ты сомневаешься?» «Я вообще-то сомневаюсь во всем, включая твою адекватность». «Ну?» — он наклонился ближе, и уголки его губ чуть дрогнули. «Ты же влюбилась в меня не за адекватность, верно?» «Что-что? Он что, умеет, блин, читать мысли?» Я открыла рот, потом резко закрыла. Хвала таблеткам и задорным хитринкам в глазах Ника. Иначе я бы точно взорвалась, как ненормальная. Это не констатация факта из его уст, а просто шутка. Тоже отшутилась, пока разговор не стал неловким. «Я смотрю, у тебя эго аж до орбиты долетает». «Есть такое». Он просиял улыбочкой и гордо поиграл бровями. «Господи, как же ты бесишь!» Тоже ухмыльнулась. «Зато прогресс. Уже не ругаемся». «Это пока что». В эту самую секунду дверь распахнулась, и будто по закону подлости на пороге возник Артем с цветами в одной руке и пакетом клубники в другой. Он застыл, и мы тоже. Боже, это была неловкость в квадрате, не иначе. Я же не звала его, а выглядела так, словно специально решила столкнуть двух мужиков лбами. Ник напрягся, да и я тоже. В итоге Артем театрально кашлянул и, глядя прямо на Никиту, произнес с ленивой улыбкой. «Не знал, что у тебя уже есть гость. Пришел бы чуть позже». Никита не растерялся. «У нас тут что-то типа сеанса заряда хорошего настроения для больной», — колко вставил Ник. Я закатила глаза и подняла руку. «Все нормально, и спасибо за цветы. Оставь вон там», — указала на тумбочку. «А клубнику давай сюда». Артем подошел, положил довольно внушительный букет роз на тумбочку настолько аккуратно и осторожно, словно они хрустальные и могли случайно разбиться. А Ник в этот момент скривился и, клянусь, что взглядом, едва не испепелил тот несчастный букет. Отдавая мне клубнику, Артем просиял. «С грядки, как ты любишь, уже мытая». Она пахла восхитительно. Я не удержалась и попробовала одну. Застонала от нежного, кисло-сладкого вкуса, взорвавшегося у меня во рту гастрономической бомбой. «Божественно!» Простонала с закрытыми глазами и на ощупь выхватила еще одну. А что мне еще было делать? Просто неловкость в палате ощущалась настолько же остро, как игла от капельницы у меня в руке. К счастью, Артем сразу понял, что на данный момент он лишний. «Ладно, я потом еще загляну к тебе», — сказал и сразу посмотрел на меня. Слишком долго, словно надеялся, что я разрешу ему остаться или выгоню Никиту. Увы, Я просто молчаливо кивнула. Тогда Артем обратился к Никите. «Еще увидимся». Дверь за Артемом закрылась без психованного стука. Осторожно и сдержанно, что у меня аж перекосило лицо. В итоге я просто уставилась на букет. Ник тоже задумчиво молчал. «Кажется, у меня слишком насыщенный график», — пробормотала с юморком. «Принимаю гостей с 9 до 17. По записи и строго без драк». Никита дернулся от моих слов, будто от пощечины. А я всего лишь намекнула, чтобы не трогал бедного влюбленного парня. «Даш, я...» Он буквально вцепился взглядом в букет, будто уже мысленно душил его, представляя на месте цветов шею Артема. Его очевидная ревность позабавила меня. Она казалась настолько очевидной, насколько же глупой. Да, Руднев делал мне знаки внимания и даже флиртовал, но разве я похожа на ту, которая раздвинет ноги только ради букета инстаграмных роз? Никита не договорил и поджал губы. Я же не спешила с громкими словами. Мы только-только пришли к общему пониманию, и для каких-то признаний еще ой как далеко. Никита. После всего этого недоразумения я ушел не сразу. Сидел рядом с Дашей, смотрел, как она ела ту долбанную клубнику, и думал о розах, запах от которых разошелся на всю палату. Внутри за секунду вспыхнуло яркое желание выбить Артему зубы. Ну, не хотел я ни ревновать, ни показывать этого при Даше, поэтому вскоре распрощался с ней и спешно вышел в коридор. Но оторваться от девушки физически оказалось непросто. Ноги не двигались, и я не мог отойти от палаты хоть на шаг. Вынудил себя уйти буквально титаническими усилиями. Шел по ступенькам с яростью, засовывая руки в карманы штанов, будто это могло удержать мое буйство внутри. И уже ж почти ушел. Но какого хуя на парковке, подпирая тачку, все еще стоял Руднев? Он что, ждет момента, когда я свалю? Ну и, конечно же, увидев, как я иду к нему, пацан приветливо улыбнулся. Приветливо, мать его, так. Выбить бы парочку идеально ровных белых зубов этому Казанове. О, Никита, уже уходишь? Из-за скрытого сарказма в его словах у меня по позвоночнику пробежал холодок. «Не твое дело». «Ага, как скажешь». Он усмехнулся. «Просто ты как-то быстро. А я вот собирался вернуться. Совсем забыл в суматохе отдать Даше витамины, прописанные ей вчера врачом». Я стиснул челюсть, чувствуя, как весь буквально закипаю злобой. «Он что, бля, нарывается?» «Да, он говорил спокойно и вежливо, но явно по методике учебников по психологическому давлению. И я, как последний лох, велся на его провокацию, но все еще пытался держать злобу глубоко внутри себя. А тебе не приходило в голову, что ей нужен покой?» Буркнул, ведь не мог запретить Рудневу видеться с Дашей. «По какому праву? Кто я ей?» «Никто». «Конечно. Но я, в отличие от некоторых, ей точно не мешаю». Он смотрел прямо, не отводя взгляд, и с неприкрытым упреком, будто точно знал, кто загнал Дашку на больничную койку. «Нет, он точно меня провоцирует. Если хочешь сказать что-то, говори прямо». Рыкнул, на что Руднев тихо хмыкнул. «А что говорить? Ты создаешь хаос вокруг Даши. То приходишь, то уходишь, когда вздумается. Уж определись, что ты от нее хочешь получить в итоге. Может, ты энергетический вампир?» Он замолчал, а я шагнул ближе. Пацан не отступил, даже не дрогнул. «А ты у нас типа поймальчик?» Артем усмехнулся. «Знаешь, в чем твоя проблема? Ты боишься показать собственные чувства. Даша тебе важна, это факт, видный всем вокруг. Но ты продолжаешь делать вид, что равнодушен, и отталкиваешь ее. Поэтому я считаю, что Даша заслуживает другого парня рядом с собой. Думаю, твои чувства — это тупо спектакль». Что-то треснуло внутри, будто кто-то в абсолютной тишине вдруг наступил на сухую ветку. не думая, что творю, схватил пацана за ворот рубашки. Резко, без предупреждения. Но он снова не дернулся, даже не моргнул, словно точно знал мои действия наперед. Но я не мог больше сдерживаться. Те самые чувства уже бурлили внутри кипятком и нещадно обжигали меня. «Если ты еще раз назовешь мои чувства спектаклем, то я забуду про границы приличия». Кулаки уже чесались, но я сдержался. А пацан кивнул спокойно, почти по-доброму, с усмешкой, которая выбесила нахрен за секунду. Мы так и стояли несколько секунд, пуляя друг в друга взглядами, и в итоге я медленно отпустил Артема. Он тут же поправил ворот, словно ничего не было, и спокойно добавил: «До встречи, Никита. Уверен, что она произойдет уже скоро». Я не ответил, просто развернулся и ушел от греха. А Руднев, зараза, пошел обратно прямиком в больницу. Но правда, хрен с ним. Может, придурок прав, и мне лучше больше не общаться с Дашей. Я извинился. Все, баста. На этом наше общение можно считать завершенным. Но почему, черт подери, сердце болезненно сжалось в груди? Оно явно не соглашалось с моим решением. Оно ныло и пекло, отчего я слишком часто тер левую сторону груди, но не помогало это. В итоге, не зная, куда себя деть и что делать дальше, просто поехал к матери в больницу. Я должен был отвлечься и напомнить себе, что прямо сейчас кое-кто тоже нуждается в моей поддержке и заботе. Шел по больничному коридору, будто на автопилоте. Каждый шаг отдавался в висках тупым пульсом, но в груди все еще жгло, будто Руднев успел душу прожечь одним своим пафосным. «Даша заслуживает другого». Я скривился и сразу выпрямился. Палата мамы через пару дверей. Она лежала у окна, бледная, но с той самой упрямой, родной складкой между бровями. На тумбочке увидел наш термос, какие-то журналы и лавандовую бутылочку крема, которую я ей сам купил в аптеке на углу.